По обе стороны стояли не стражники, как при обычном посетителе. Его стерегли два конюшах графа Пуатье — Адам Эрон и Пьер де Гарансьер. Людовик лишь мельком взглянул на незнакомца. Он кивнул головой, и кивок этот равно относился к его дяде Валуа, двум его братьям Пуатье и де Ламарш, кузену Клермонскому, а также к Миле де Нуайе, зятю Конетабля и советнику парламента. Все поименованные поднялись при появлении короля. — О чем идет речь? — спросил Людовик, садясь посреди комнаты и жестом приказывая остальным занять места. — Речь идет о ворожбе. Дело серьезное, как нас уведомляют, — насмешливо ответил Карл Валуа. «Разве нельзя было поручить это дело хранителю печати, а не беспокоить меня в такой день?» «Как раз об этом я и твердил вашему брату Филиппу», — отозвался Валуа. Граф Пуатье спокойным движением сплел свои длинные пальцы и уперся в них подбородком. «Брат мой», — начал он, — «дело слишком серьезно. И не потому, что оно связано с ворожбой. Это вещь обычная. А потому, что ворожбой...» На сей раз занимаются в самом конклаве, и таким образом мы можем убедиться, какие чувства питают к нам кардиналы. Еще год назад, услышав слово «конклав», сварливый зашелся бы от гнева. Но после смерти Маргариты он полностью перестал интересоваться этим вопросом. «Человека этого зовут Эврар», — продолжал граф Пуатье. «Эврар». — машинально повторил король, желая показать, что слушает. — Он причетник в Бар-сюр-Об, а раньше принадлежал к ордену тамплиеров, где состоял в ранге рыцаря. — Ах, вот как! — воскликнул король. — 2 недели назад он предался в руки нашим людям в Лионе, а те переслали его сюда к нам. — К вам переслали, Филипп, — уточнил Карл Валуа. Граф Пуатье, казалось, пренебрег этим замечанием, а оно свидетельствовало о небольшой размолвке между власть имущими, и Валуа был явно обижен, что дело прошло мимо него. — Эврар говорит, что хочет сделать кое-какие разоблачения, — продолжал Филипп Пуатье, — и мы обещали, если он чистосердечно признается во всем, не причинять ему зла, что и подтвердили здесь. По его признаниям, король не спускал глаз с двери, ожидая появления своего камергера. В эти минуты возможное отцовство, будущий наследник, занимали все его мысли. У короля Людовика, как правителя, имелся весьма досадный недостаток. Ум его бывал занят чем угодно, только не тем, что требовало августейшего решения в данную минуту. Он не способен был управлять своим вниманием, порок, непростительный для носителя власти. Воцарившееся в зале молчание вывело его из состояния мечтательности. — Ну, брат мой, — произнес он, — я не хочу мешать ходу ваших мыслей. Я просто жду, когда вы кончите думать. Сварливый слегка покраснел. — Нет-нет, я слушаю внимательно. Продолжайте, — сказал он. «Если верить Эврару, — продолжал Филипп, — он явился в Валанс, где рассчитывал на покровительство одного кардинала, который повздорил со своим епископом. Кстати, надо бы выяснить поточнее это дело, — добавил он, обращаясь к Милю де Нуайе, который вел допрос. Эврар расслышал эти слова, но даже бровью не повел. Таким образом, по его утверждению, Эврар случайно свел знакомство с кардиналом Франческо Гаэтани. «С племянником папы Бонифация», — вставил Людовик, желая доказать, что он внимательно следит за докладом. «Именно так. И он вошел в близкие сношения с этим кардиналом, приверженным алхимии, поскольку у него, по словам Эврара, имеется особая комната, вся заполненная тиглями, ретортами и где хранятся различные снадобья. Все кардиналы так или иначе причастны к алхимии. Это уж их страсть». — заметил Карл Валуа, пожимая плечами. — Его преосвященство кардинал Дюэс, говорят, даже написал какой-то алхимический трактат. Совершенно справедливо, дядюшка, я читал его. Не весь, конечно, и, признаюсь откровенно, мало что понял в этом трактате под названием «Искусство трансмутаций», хотя он пользуется известностью. Но нынешний случай слишком труден для алхимии, впрочем, вполне полезной и уважаемой науки. Куда ей? Кардиналу Гаэтани требовалось найти человека, который умеет вызывать дьявола и напускать порчу